Через 10 минут мы с Ковалевым покинули пивную. Сева остался там, наверное, в целях конспирации. «Ну как, удовлетворили свое любопытство?» — спросил Алексей Дмитриевич. «Теперь куда?» «В морг». «Не шутите так. Бросьте, там нас встретят как родных». «Не сомневаюсь», — буркнул Ковалев, устраиваясь в машине. «Вы хорошо знаете Иоффе?» «Он держал меня на коленях, когда я была маленькой девочкой». «Трогательно. Надеюсь, он прослезится от счастья. Главное, чтобы он не сообщил ребятам из ФСБ, что мы суем свой нос куда не просят. Они этого очень не любят». «А вам, кстати, никто не мешает проводить свой отпуск в свое удовольствие. И в самом деле, ехали бы вы на рыбалку?» «Не на чем ехать. Денег нет, да и рыбалку я не люблю. Так что я лучше с вами. Кстати, вы не забыли, что обещали мне?» «В любое время только свистните». Он засмеялся и стал смотреть в окно. Я очень надеялась застать друга своего деда на боевом посту. Марк Абрамович Иоффе по праву считался лучшим патологоанатомом города, и мой дед был хирургом. И когда два друга-медика собирались вместе за столом, усидеть рядом могли лишь самые стойкие. Врачебный юмор сродни солдатскому, к нему надо привыкать с детства, не то желудок не выдержит. Цинизм странным образом сочетался в Марке Абрамовиче с добротой. Он был очень отзывчивым и заботливым человеком, поэтому его все любили, а шуткам смеялись, хотя следовало бы плакать. Я свернула во двор 6-й городской больницы, проехала еще 500 метров и увидела старый 2-этажный особняк, снабженный соответствующей табличкой возле массивной двери. Ковалев, который отправился со мной, потянул за ручку, и дверь тяжело, со страшным скрипом открылась. Именно так, по моим представлениям, должны открываться врата ада. Но место, куда мы сейчас пришли, с моей точки зрения, мало чем от последнего отличалось. Когда-то я, воспитывая в себе силу воли, устроилась в анатомичку уборщицей. Продержавшись 1 месяц, я себя очень зауважала. Потом стала брать на работу томик Данте. А потом поняла, что смерть — явление довольно будничное, и именно так к ней следует относиться, чтобы сохранить присутствие духа. Перед нами был длинный коридор. Ковалев притормозил и на меня поглядывал с беспокойством. Должно быть, боялся увидеть что-то жуткое, хотя такой страх боевому офицеру не к лицу, но мужчин не поймешь. Я уверенно прошла к кабинету под номером 2 и постучала. Мне не ответили, кабинет оказался заперт. Но из-за соседней двери доносились голоса, и я направилась туда. Алексей Дмитриевич мрачнел все больше. Может, о начальстве думал, которое за самодеятельность не похвалит, а может, и правда покойников боялся. Я постучала, но находившиеся внутри кабинета на стук внимания не обратили. Разговаривали там довольно громко, и я позволила себе войти без разрешения. «Если с меня полставки снимут, пусть сами здесь копаются», — выговаривала кому-то грозного вида дама 40. «Симочка, ну как можно?» Возражавшая даме Валерия Федоровна, моя хорошая знакомая, в этот момент повернулась, увидела меня, и на лице ее отразилась целая гамма чувств, от удивления до испуга. «Господи, Лана, что случилось?» «Ничего плохого», — заверила я с улыбкой. «Здравствуй, солнышко, я и не знала, что ты приехала». Валерия Федоровна пошла мне навстречу, раскинув руки. Расцеловала меня, для чего мне пришлось наклониться. Она едва доставала мне до плеча. Зато, по ее собственным словам, компенсировала недостаток роста большим весом. Она очень напоминала Колобка. Круглолицая, светлоглазая, с ямочками на щеках. Женщина без возраста. Очень немногие знали, что Валерии Федоровне далеко за 60. Она же предпочитала говорить, что ей глубоко за 30. «Давно в наших краях?» «Вчера приехала». «У кого остановилась?» «В гостинице». «С какой стати? Давай ко мне, я сейчас одна». Тут взгляд ее замер на бледном Ковалеве, и она улыбнулась еще шире. Ее коллеги, гневная 40-летняя Симочка и мужчина 27, с интересом наблюдали за нами. «Идем ко мне», — сказала Валерия Федоровна. Коридором мы двинулись к ее кабинету. «У тебя правда все в порядке?» — посерьезнела она. «Конечно. А почему с тобой молодой человек из милиции?» «Я не знала, что вы знакомы», — удивилась я. «Мы не знакомы», — вроде бы тоже удивился Ковалев. «Дети мои, милицейский — это не профессия, это диагноз, а в диагнозах я кое-что смыслю». Входя в ее кабинет, я обратила внимание, что молодой мужчина тоже идет за нами. «Выпейте чаю?» — спросила Валерия Федоровна, прикрыв дверь. «Рассказывай, что тебя привело к нам». «Хотела встретиться с Марком Абрамычем. У него отпуск, уехал на рыбалку с внуками. Ты их не узнаешь, совсем взрослые. А помнишь, как вы с Антошкой залезли на крышу? Он теперь в областной больнице. Хирург, золотые руки, что неудивительно». Валерия Федоровна быстро двигалась по кабинету. Включила электрический чайник, достала из шкафа чашки, банку с вареньем и лимон на блюдечке. Алексей Дмитриевич топтался возле двери, нерешительно улыбался. Должно быть, переваривал слова Валерии Федоровны о своем диагнозе. «Присаживайтесь», — предложила гостеприимная хозяйка. «Спасибо, я не любитель чая», — вежливо ответил Ковалев. «Могу спирта налить». «Это шутка», — махнула она рукой, заметив, как страдальчески сморщилась его физиономия. «Марк Абрамыч будет через несколько дней. Мобильный он с собой не берет, чтобы удовольствие не портили. Ты по делу или просто так? Хотела поговорить. Может, я смогу помочь?» Она смотрела с интересом и теперь говорила серьезно. «Несколько месяцев назад погибла журналистка, моя знакомая». «Ах, вот что. Мне сказали, ты теперь занимаешься переводами?» «Так и есть, но это дело меня очень интересует». Валерия Федоровна совершенно по-другому взглянула на Ковалева и кивнула. «Ясно». «Было еще два похожих трупа?» — понизив голос, спросила я. «Это страшная тайна. По крайней мере, нам рекомендовали о них помалкивать. Заключение делал Марк Абрамыч, так что с подробностями я тебе помочь не могу. У нас даже никаких бумаг не осталось, только запись в журналах». «Почему вдруг такая секретность? Не каждый день людей потрошат точно куриц. И эти кресты на груди выглядят страшненько. У женщины крест был вырезан на шее?» «Да, ближе к ключице. Ее грудь представляла собой кровавую кашу. Он ей все ребра сломал. Маньяк? А кто еще способен на такое? Ужас берет, лишь только подумаю, что она пережила. И что эта сволочь до сих пор землю топчет. Надеюсь, его найдут. Можно совет?» — спросила она ласково. «Догадываюсь, что вы хотите сказать», — улыбнулась я. «Я серьезно. Не хотела бы я увидеть тебя в соседней комнате. Извини». «Вы о подобных убийствах раньше слышали?» — спросила я на удачу. Неожиданно ответ вызвал затруднение. «Лана», — замялась моя знакомая. «Валерия Федоровна, я взрослый человек, прекрасно все понимаю, но для меня это очень важно». «Кажется, сигнализация сработала», — вдруг сказал Ковалев. «Лично я ничего не слышала, но возражать не стала. Он открыл дверь и выскользнул в коридор». «Личная охрана?» — кивнула в его сторону Валентина Федоровна. «Или для него это тоже очень важно? Ему лет 40, если я не ошибаюсь. Не староват для тебя? У нас сугубо деловые отношения». «Ясно. А что на личном фронте?» Я в ответ только развела руками. «Мужики чокнутые. Я бы на их месте прохода тебе не давала». «У меня характер скверный». «С этим трудно спорить», — хихикнула она. «Все равно дураки. Всегда можно найти правильный подход». «Вы не ответили на вопрос», — мягко напомнила я. «Сама понимаешь, случай из ряда вон, а Марк Абрамыч — человек дотошный. Так вот, больше 2 лет назад было похожее убийство, не у нас, в Санкт-Петербурге». Тут Валерия Федоровна очень внимательно посмотрела на меня. Я терпеливо ждала продолжения. Все то же самое. Вспоротый живот, вырванное сердце и крест на груди. «Маньяк сменил место охоты?» «Разумная предосторожность», — пожала она плечами. «Возможно, теперь он уже за 1000 километров отсюда». «Об убитом в Питере что-нибудь известно?» «Мне нет. Поговори с Марком, когда он вернется. Тебе он не откажет. И ради бога, будь осторожнее». Вы же сами сказали, что маньяк, возможно, уже за 1000 километров от наших мест». «Как знать», — задумчиво ответила Валерия Федоровна. «Мы еще немного поговорили. Правда, теперь тема беседы была далека от первоначальной. Я отметила, что Алексей Дмитриевич отсутствует довольно долго. Этому должна быть причина. Надеюсь, с моей машиной ничего скверного не случится». Продолжая что-то рассказывать, Валерия Федоровна вместе со мной подошла к двери, открыла ее, а я обратила внимание, что тот молодой мужчина все еще пасется в коридоре. Сейчас он стоял возле тумбочки и увлеченно что-то разглядывал в верхнем ящике. «У вас новый сотрудник?» — кивнул на него, спросила я Валерию Федоровну, понизив голос. «Могу поклясться. Уши у него напряженно вытянулись. Выглядело это довольно комично. Возможно, парень просто не в меру любопытен». «Санитар», — ответила Валерия Федоровна. «Жду тебя в гости. Номер телефона, надеюсь, ты не забыла». Мы простились. Алексей Дмитриевич ждал меня на улице. «Вы действительно что-то услышали? Или вам санитар не приглянулся?» — спросила я, направляясь к машине. «Вы на него тоже обратили внимание?» — поинтересовался Ковалев. «На него трудно внимания не обратить». «Вот-вот», — покивал головой мой оруженосец. Затем он огляделся, прежде чем сесть в машину, точно ожидал вражеской засады, и прикидывал, как половче ее обойти. «Эй, завязывайте демонстрировать свои боевые навыки», — сказала ему я, нахмурившись. «Что?» — не понял Алексей Дмитриевич. «Пугать меня завязывайте, вот что. Когда вы так оглядываетесь, я начинаю тосковать о бронежилете». «Кстати, неплохая идея», — серьезно кивнул он. «Не валяйте дурака», — осадила его я. «Как бы вы меня ни запугивали, я все равно не уеду. По крайней мере, сегодня». И милостиво предложила. «Могу отвезти вас домой». «А сами куда?» «Загляну в эзотерический центр». «Вы же слышали, что сказал Сева. Их тщательно проверили». «Я просто хочу узнать свою судьбу», — улыбнулась я. «Вдруг за поворотом ждет меня большая любовь, а я совершенно не готова к такому счастью». «Ладно, поехали в белые облака», — кивнул Ковалев. «У меня тоже вопросы накопились». «Адрес знаете?» «Найдем». Эзотерический центр по виду ничем не отличался от какой-нибудь частной клиники средней руки. Скромная вывеска, массивная дверь. Я позвонила, дверь открылась. Мы вошли в небольшой холл, где за стойкой сидели две девушки. С такими улыбками точно ожидали, что мы сию минуту скончаемся, но стеснялись нам об этом сказать. «Здравствуйте!» — одновременно поздоровались они. «Чем можем помочь?» «Мне надо срочно встретить свою любовь, а молодому человеку избавиться от запоев. Я уверен, на нем порча, потому и пьет безостановочно». Молодой человек посмотрел на меня неодобрительно, но лишь вздохнул. Девушки пребывали в недоумении. С одной стороны, в моих словах им чудилась издевка, с другой, на моей физиономии не было и намека на ухмылку. Одна решимость встретиться и избавиться. Начала первая незамысловато, но вторая ее перебила. «Предварительная консультация 800 рублей». Названная сумма произвела на Ковалева самое гнетущее впечатление. Он сморщился так, точно съел кислое, и торопливо заявил: «Я лучше еще немного попью». «Ерунда», — осадила его я, — «с пороком надо бороться». После некоторых пререканий, в ходе которых выяснилось, что денег у Ковалева нет, а у меня он их брать не хочет, было решено, что он скромно посидит в коридоре, а я отправлюсь на предварительную консультацию. Девушка полистала журнал, приняла у меня деньги и отправила в 6-й кабинет на встречу с Дианой. Так звали консультанта. Я постучала, вошла и с удивлением обнаружила за столом свою бывшую одноклассницу, Наташку Швецову, хохотушку и большую любительницу всевозможных тусовок. Сейчас она с постным видом сидела за столом, изо всех сил стараясь соответствовать высокому званию астролога. То есть смотрела со значением и вроде бы даже что-то такое во мне видела. «Ланка, ты что ли?» — наконец изрекла она. «Вы знаете мое имя?» — картинно выпучила я глаза. «Хорош дуру-то валять!» Я засмеялась, а Наташка нервно хихикнула. Я устроилась за столом и сообщила. «Жажду любви. Чем скорее, тем лучше. Давай говори, что делать. Может, на мне какая порча?» «Кому ты вкручиваешь?» — скривилась она. «Скажи честно, чего тебе здесь надо?» «Для начала поведай, как ты стала Дианой». «Говори потише», — кивнула она на дверь и, понизив голос, продолжила. «Диана — это псевдоним. Мы тут все Паисии да Аделаиды. А здесь я потому, что, будучи учителем астрономии, сильно бедствовала. Государство-то у нас учителей не жалует. Хотела на рынок идти, трусами торговать или яйцами, к примеру. И вдруг в газете увидела объявление. Курсы астрологов с дальнейшим трудоустройством. Вот я и подумала, что астрология ближе моей душе, чем трусы и яйца, и подалась на курсы». «Ну и как?» «Нормально. Компьютерная программа. Это даже не жульничество. Верит человек, ну и на здоровье. Я из человеколюбия только хорошее предсказываю». «Молодец», — похвалила я. «Ты меня искала?» — спросила Наташка. «В общем-то, нет, но рада, что тебя встретила. Ну что там мне звезды обещают?» «Так я и поверю, что ты за этим пришла», — хмыкнула Наташка. «Расскажи о вашей лавочке». «С ума сошла? Ты статейку в газету, а я лапу сосать. Благодаря идиотам, что сюда таскаются, я значительно улучшила свое материальное положение». «Никакой газеты», — заверила я. «А что тогда?» «Ты случайно не слышала о клиентке по имени Светлана Старостина? Она к вам приходила?» «Конечно, слышала. Во-первых, это твое имя. Правда, тебя Светой никто не звал, но все равно. Во-вторых, она на тебя похожа. Я поначалу даже подумала, что это ты. Потом вижу, с придурью девка, а у тебя здравомыслие на четверых. И стало ясно, что она твой двойник. Говорят, у каждого из нас он есть, а у тебя еще с твоим именем и фамилией. Я бы сказала, что в этом есть некий божий замысел. Но так как Бог нам о них никогда не сообщает, остается лишь гадать, что он имел в виду. В-третьих, менты про нее расспрашивали, и не один раз. Она часто приходила? Сначала регулярно. Жуткая порча на ней была. Ходила к Паисии, а у той тоже крыша набекрень, как у твоей однофамилицы. Короче, они нашли друг друга. Исцелялись. Потом то ли деньги кончились, то ли в мозгах просветление настало, но здесь она больше не появлялась. А Паисия это? Совершенная дура, но вполне безобидная. Кругом порча, сглаз и сквозняки. Но можно бороться, помогать людям ее призвание. Не ест, не пьет, иногда даже денег не берет и помогает с утра до ночи. Пора присваивать звание лучший экстрасенс всех времен и народов. Поговорить с ней можно? Можно, но не нужно. Неподготовленный человек впадает в столбняк на третьей минуте. Там сплошные чакры, визуализация, аффирмация. Что, уже подташнивает? То-то. Баба она добрая, и вреда от нее нет, хоть и пользы не вижу. Гонория есть у нас и такая, баба злобная. Норовит всем гадость сказать, но это у нас не приветствуется. И к ней, кроме алкашей, никого не посылают. А на алкашей она такую тоску нагоняет, что они действительно месяцами не пьют. Наш хозяин грамотный парень, установку дает такую. Мы призваны помогать людям, нести сплошной позитив, указывать свет в конце тоннеля и все прочее. «Расскажи о хозяине», — попросила я. «Симпатичный мужик, жил за границей с предками, почуял веяние, учился в Гамбурге, там академия есть какая-то. Чему учат, не спрашивай, но в кабинете диплом у него висит в рамочке. И местные экстрасенсы, которых у нас словно грязи по осени, очень его уважают. Все как один у него учились. Я, кстати, тоже. Он что-то вроде школы открыл. 9 месяцев учишься за вполне сносные деньги, а затем ты уже дипломированный маг и волшебник. Скоро у каждого жителя нашего города будет персональный экстрасенс». «А со Светланой он знаком не был?» — спросила я. «Вряд ли. Зачем ей Вадим? когда они с Паисией так подружились, что та до сих пор оплакивает ее в психушке. Шутишь? Насчет психушки? Ничего подобного. Сначала она страдала молча, потом начались отклонения. Первыми их заметили мы. Потом и она согласилась, что они имеют место, и добровольно заключила себя в клинику до полного излечения. У Светланы была подруга Агнесса. Экстрасенс, что ли, имя подходящее? Нет, там дело хуже. Она борется с дьяволом. Все на борьбу с нечистой силой актуально. Нет, не слышала. Если хочешь, я поспрашиваю. Поспрашивай, только интеллигентно и ненавязчиво. Я тебе клянусь, у нас вполне приличная лавочка. Даже налоговая с этим согласилась. Никакого криминала, сплошной оптимизм. Вадим помешан на позитивной психологии. Это когда с утра встаешь и говоришь: «Я привлекаю в свою жизнь только любовь, радость и счастье». «О, и тебя пробило», — хихикнула Наташка Диана. «Высшая радость — дарить радость другим. Вот его любимое изречение. Я тебе больше скажу. Он в это верит. Так что у нас тут только светлые силы по коридорам бродят. Мобильный у тебя есть? Оставь номер. Будет чего рассказать, позвоню». Я вышла из кабинета с просветленным лицом. «Спасибо огромное», — сказала с чувством девушкам на входе. Обе мгновенно прониклись и улыбнулись так счастливо, что у меня на глазах выступили слезы умиления. «Приходите к нам еще», — предложили они.